Дежурство Кэтрин начиналось только с 9 часов. Я слышал ее шаги по коридору, когда она пришла на дежурство, и один раз видел ее в раскрытую дверь. Она обошла несколько палат и, наконец, вошла в мою. «Я сегодня поздно, мило», — сказала она. «Много дел. Ну, как ты?» Я рассказал ей про газеты и про отпуск. «Чудесно», — сказала она. «Куда же ты думаешь ехать?» «Никуда. Думаю остаться здесь». «И очень глупо. Ты выбери хорошее местечко, и я тоже поеду с тобой. А как же ты это сделаешь?» «Не знаю, как-нибудь». «Ты прелесть». «Вовсе нет. Но в жизни не так уж трудно устраиваться, когда нечего терять. Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего. Я только подумала, как ничтожны теперь препятствия, которые казались непреодолимыми. По-моему, это довольно трудно будет устроить. Ничуть, милый. В крайнем случае, я просто брошу все и уеду, но до этого не дойдет». «Куда же нам поехать?» «Все равно, куда хочешь. Где мы никого не знаем. А тебе совсем все равно, куда ехать?» «Да, только бы уехать». Она была какая-то напряженная и озабоченная. «Что случилось, Кэтрин?» «Ничего, ничего не случилось. Неправда, правда, ровно ничего. Я знаю, что неправда. Скажи, дорогая, мне ты можешь сказать. Ничего не случилось. Скажи. Я не хочу. Я боюсь, это тебя огорчит или встревожит». «Да нет же. Ты уверен? Меня это не огорчает, но я боюсь огорчить тебя. Раз это тебя не огорчает, то и меня тоже нет. Мне не хочется говорить. Скажи, это необходимо?» «Да. У меня будет ребенок, милый. Уже почти 3 месяца. Но ты не будешь огорчаться, правда? Не надо, не огорчайся». «Не буду». «Правда не будешь?» «Конечно. Я все делала. Я все пробовала, но ничего не помогло. Я не думаю огорчаться. Так уж вышло, и я не стала огорчаться, милый. И ты не огорчайся и не тревожься». «Ну вот. Как раз этого и не надо. У всех родятся дети». «У других все время родятся дети. Совершенно естественная вещь». «Ты прелесть». «Вовсе нет. Но ты не думай об этом, милый. Я постараюсь не причинять тебе беспокойства. Я знаю, что сейчас я тебе причинила беспокойство, но ведь до сих пор я держалась молодцом, правда? Тебе и в голову не приходило». «Нет. И дальше так будет. Ты совсем не должен огорчаться. Я вижу, что ты огорчен. Перестань, перестань сейчас же. Хочешь выпить чего-нибудь, милый? Я знаю, тебе стоит выпить, и ты развеселишься». «Нет, я и так веселый. А ты прелесть». «Вовсе нет. Вовсе нет. Но я все улажу, и мы будем вместе. А ты только выбери место, куда нам поехать. Октябрь, наверное, будет чудесный. Мы чудесно проведем это время, милый. И когда ты будешь на фронте, я буду писать тебе каждый день». «А ты где будешь?» «Я еще не знаю, но непременно в самом замечательном месте. Я обо всем позабочусь». Мы притихли и перестали разговаривать. Кэтрин сидела на постели, и я смотрел на нее. Но мы не прикасались друг к другу. Каждый из нас был сам по себе. Как бывает, когда в комнату входит посторонний, и все вдруг настораживаются. Она протянула руку и положила ее на мою. «Ты не сердишься, милый, скажи?» «Нет. И у тебя нет такого чувства, будто ты попал в ловушку?» «Немного есть, пожалуй, но не из-за тебя». «Я не думаю, что из-за меня. Не говори глупости. Я хочу сказать вообще ловушку. Физиология всегда ловушка». Она вдруг далеко ушла от меня, хотя не шевельнулась и не отняла руки. «Всегда нехорошее слово. Прости». «Да нет, ничего, но ты понимаешь, у меня никогда не было ребенка, и я никогда никого не любила. И я старалась быть такой, как ты хотела, а ты вдруг говоришь. Всегда». «Ну давай я отрежу себе язык», — предложил я. «Милый». Она вернулась ко мне издалека. «Не обращай внимания. Мы снова были вместе, и настороженность исчезла. Ведь правда же, мы с тобой одно, и не стоит придираться к пустякам». «И не нужно». «А бывает, люди любят друг друга и придираются к пустякам, и ссорятся, и потом вдруг сразу перестают быть одно. Мы не будем ссориться. И не надо. Потому что ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят». «Им до нас не достать», — сказал я. «Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды». «Все равно и храбрые умирают. Но только один раз». «Так ли? Кто это сказал?» «Трус умирает 1000 раз, а храбрый только один». «Ну да, кто это сказал?» «Не знаю. Сам был трус, наверное», — сказала она. «Он хорошо разбирался в трусах, но в храбрых не смыслил ничего. Храбрый, может быть, 2000 раз умирает, если он умен. Только он об этом не рассказывает». «Не знаю, храбрым в душу не заглянешь». «Да, этим он и силен». «Ты говоришь сознанием дела». «Ты прав, милый. На этот раз ты прав. Ты самая храбрая». «Нет», — сказала она. «Но я бы хотела быть храброй». «А я не храбрый», — сказал я. «Я знаю себе цену. У меня было достаточно времени, чтобы узнать. Я точно бейсболист, который выбивает 22 за сезон и знает, что на большее он не способен». «Что это значит, выбивает 22 за сезон?» «Звучит очень важно». «Совсем не важно. Это значит очень посредственный игрок нападения в бейсбольной команде». «Но все-таки игрок нападения», — поддразнила она меня. «Кажется, нам друг друга не переспорить», — сказал я. «Но ты храбрая». «Нет. Но надеюсь когда-нибудь стать храброй». «Мы оба храбрые», — сказал я. «Когда я выпью, так я совсем храбрый». «Мы замечательные люди», — сказала Кэтрин. Она подошла к шкафу и достала коньяк и стакан. «Выпей, милый», — сказала она. «Это тебе за хорошее поведение». «Да мне не хочется». «Выпей, выпей». «Ну хорошо». Я налил треть стакана коньяку и выпил. «Однако», — сказала она,